«Я же сказал, что я последний идиот», — буркнул Джулиус. Глаза доктора зажглись любопытством. «Вы сказали, что хотите получить от нее показания», — заметил он. «А что, если она не способна их дать?» «Но вы же только что сказали, что она в здравом рассудке». «Бесспорно. Тем не менее, если вам нужно получить от нее какие-нибудь сведения из ее жизни до 7 мая 15 года, она не сможет ничего вам сказать». Они ошеломленно уставились на маленького доктора. Он бодро кивнул. «Очень жаль», — сказал он. «Очень, очень жаль, сэр Джеймс. Ведь речь, как я понял, идет о чем-то чрезвычайно важном. Но факт остается фактом. Она не сможет ничего вам рассказать». «Но почему?» «Черт побери, почему?» Доктор сочувственно посмотрел на явно взволнованного американца. «Потому что Дженнет Ван де Мейер страдает амнезией, полной потерей памяти». «Что?» «Вот именно. Интересный случай, весьма интересный. И вовсе не такой редкий, как вы думаете. Такие случаи известны науке. Правда, сам я столкнулся с этим впервые, и не скрою, невероятно интересный случай». В откровенном удовольствии доктора проглядывала даже какая-то кровожадность. «Значит, она ничего не помнит», — медленно произнес сэр Джеймс. «Ничего из того, что происходило с ней до 7 мая 15 года. Начиная с этого дня, она все помнит прекрасно. Ее память не уступает ни моей, ни вашей». «Так с чего же именно начинаются ее воспоминания?» «С момента, когда она вышла на берег вместе с другими спасенными. Но то, что было до этого, для нее словно не существует. Она не знала, как ее зовут, не знала, откуда едет, не понимала, где находится, даже забыла родной язык». «Ну уж это совсем чудеса», — вмешался Джулиус. «Отнюдь, дорогой сэр. Наоборот, явление совершенно обычное при подобных обстоятельствах. Сильнейшее нервное потрясение. Потеря памяти почти всегда предшествует какой-либо стресс. Естественно, я рекомендовал специалиста. В Париже есть великолепный психиатр, занимающийся именно такими случаями, но миссис Ван де Мейер опасалась огласки, почти неизбежной при таких обстоятельствах». «Ну, в этом я не сомневаюсь, еще бы ей не бояться», — мрачно заметил сэр Джеймс. «Я ее понимаю. Ведь подобные заболевания всегда вызывают нездоровое любопытство. А девочка была совсем молоденькая, ей только-только исполнилось 19, если не ошибаюсь, и было бы жестоко привлекать внимание к ее несчастью, это могло плохо сказаться на ее будущем. К тому же лечения как такового не существует, все сводится к ожиданию». «Ожиданию?» «Да. Рано или поздно память возвратится, так же внезапно, как и исчезла. Однако, вероятнее всего, девушка так и не вспомнит, что с ней происходило на борту, и будет, как прежде, отсчитывать время с того момента, на котором ее память снова включилась, с гибели Лузитании». «А как вы полагаете, когда к ней может вернуться память?» Доктор пожал плечами. «Этого я сказать не могу. Иногда проходит всего несколько месяцев. Но бывали случаи, когда память возвращалась через 20 лет. Иногда помогает новый шок. Он как бы восстанавливает в мозгу те связи, которые уничтожил предыдущий». «Еще один шок», — задумчиво пробормотал Джулиус. «Совершенно верно. Например, в Колорадо, один из западных штатов США, вдохновенно начал маленький доктор, но Джулиус, казалось, не слушал его. Сосредоточенно нахмурившись, он что-то обдумывал. Внезапно он расправил плечи и ударил кулаком по столу, да так, что все вздрогнули, а маленький доктор еще и подпрыгнул. Придумал. Но сначала, доктор, мне хотелось бы узнать ваше профессиональное мнение о плане, который я вам сейчас изложу. Скажем, Джейн снова придется пересечь эту атлантическую лужу, и опять произойдет то же самое. Подводная лодка, тонущий пароход, все в шлюпке, ну и так далее. Это сгодится в качестве шока? Ну, чтобы так нападать по ее подсознанию, или как это там у вас называется, чтобы оно снова заработало, а? Весьма интересная идея, мистер Херсхеймер. Очень жаль, что нет никаких шансов на то, чтобы это повторилось. Ну, само собой, конечно, все это не повторится, но мы можем сами все замечательно устроить. Сами? Ну да, это же нетрудно. Арендовать океанский пароход. Океанский пароход, ошарашенно пробормотал доктор Холл. Нанять пассажиров, нанять подводную лодку. Собственно, только в ней загвоздка. Правительство, когда речь заходит о военном снаряжении, начинает юлить, наводить тень на плетень, и первому встречному они, конечно, ничего не продадут. Но, думаю, и тут выход найдется. Сэр, вы когда-нибудь слышали выражение «дать на лапу»? Действует безотказно. А вот торпедировать, пожалуй, не стоит. Достаточно, если все пассажиры просто начнут носиться по палубе и вопить, что пароход тонет. Молоденькой, неискушенной девушке, вроде Джейн, этого с лихвой хватит. Как только она натянет на себя спасательный пояс и ее поволокут в шлюпку, вырвав из толпы хороших актеров, профессионально закатывающих истерику на палубе, она наверняка перенесется прямо в тот день, 7 мая 15 года. Как? Ничего в целом? Доктор Холл внимательно посмотрел на Джулиуса. У него определенно не было слов, но взгляд его был достаточно красноречив. «Нет», — поспешил успокоить его Джулиус, — «я не сумасшедший. Устроить это действительно проще простого. Да в Штатах каждый день такие штуки проделывают, когда кино снимают. Разве вы не видели, как на экранах сталкиваются поезда? Какая разница? У них поезд, у нас пароход. Только бы раздобыть реквизиты, можно действовать». Доктор Холл обрел дар речи. «Но расходы, дорогой сэр!» Голос его почти перешел в визг. «Расходы! Они же будут колоссальными!» «Деньги для меня не проблема», — объяснил Джулиус. Доктор Холл умоляюще повернулся к сэру Джеймсу, и тот чуть-чуть улыбнулся. «Мистер Херсхеймер — человек состоятельный, весьма состоятельный». Доктор вновь посмотрел на Джулиуса, но теперь уже совсем другими глазами. Перед ним теперь был уже не эксцентричный молодой человек, имеющий обыкновение падать с деревьев. В глазах доктора светилось почтение, которым удостаивают по-настоящему богатых людей. «Замечательный план! Весьма и весьма!» — прожурчал он. «Кино! Ну, разумеется! Чрезвычайно интересно! Боюсь, мы здесь несколько консервативны. И вы действительно готовы все это организовать? Серьезно? Можете ставить на это свой последний доллар, не проиграете». И доктор поверил, ибо перед ним был американец. Скажи что-нибудь подобное англичанин, доктор тут же решил бы, что перед ним его потенциальный пациент. Но я не могу дать полную гарантию. Полагаю, обязан предупредить вас. Наше с вами лечение может и не подействовать. «Само собой», — ответил Джулиус. «От вас требуется только сама Джейн, а в остальном положитесь на меня». «Джейн? Ну, пусть мисс Дженнет Вандемейр. Можно связаться с вашей клиникой по телефону, чтобы ее сюда прислали? Или я сам смотаюсь за ней на машине?» Доктор ошеломленно посмотрел на него. «Извините, мистер Херсхеймер, но я полагал, вы поняли». «Что понял?» «Что мисс Вандемейр уже не моя пациентка». Глава 15. Таппенс делают предложение. Джулиус вскочил на ноги. «Что? Я думал, вам это известно. Когда она от вас уехала?» «Дайте сообразить. Сегодня понедельник, ведь так? Значит, в прошлую среду? Ну, конечно же. В тот самый вечер, когда вы упали с моей груши». «В тот вечер? До или после?» «Дайте сообразить. Да-да, после. Миссис Вандемейр прислала за ней что-то очень срочное. Мисс Вандемейр и сопровождавшая ее сестра уехали с ночным поездом». Джулиус рухнул в кресло. «Сестра Эдит уехала с пациенткой, я помню», — бормотал он. «Господи, быть совсем рядом!» Доктор Холл поглядел на него с глубоким изумлением. «Не понимаю. Разве барышня не у ее тети?» Таппенс покачала головой. Она хотела что-то сказать, но предостерегающий взгляд сэра Джеймса заставил ее прикусить язык. Адвокат встал. «Весьма вам обязан, Холл. Мы все очень благодарны вам за то, что вы рассказали. Боюсь, нам придется начать новые поиски, мисс Вандемейр. А сестра, которая ее сопровождала, скорее всего, вы не знаете, где она?» Доктор покачал головой. «Мы не получали от нее никаких известий. Но, насколько я понял, она должна была некоторое время оставаться с мисс Вандемейр. Но что могло произойти? Ну, не похитили же нашу пациентку!» «Это вполне вероятно», — ответил сэр Джеймс. «Думаете, мне следует обратиться в полицию?» — спросил доктор. «Нет-нет. Возможно, она просто поехала еще к каким-нибудь родственникам». Доктору это объяснение показалось не слишком убедительным, но он понял, что сэр Джеймс больше ничего говорить не намерен, а пытаться что-либо выведать у знаменитого адвоката было бы напрасной тратой времени. А потому он попрощался со своими неожиданными гостями, и те ушли. Выйдя из отеля, они подошли к Роллс-Ройсу. «Просто взбеситься можно!» — воскликнул Таппенс. «Ведь Джулиус несколько часов пробыл с ней под одной крышей. — Я просто олух, — мрачно буркнул Джулиус. — Ну, откуда же вам было знать? — утешила его Таппинс. — Ведь правда? — обратилась она к сэру Джеймсу. — Да, не стоит понапрасну казниться, — мягко посочувствовал адвокат. — Что случилось, то случилось. — Главное теперь, как действовать дальше, — прибавила практичная Таппинс. Сэр Джеймс пожал плечами. — Можно через газету поискать сопровождавшую ее сестру, дать объявление. Хотя вряд ли от этого будет толк, но больше тут ничего не придумаешь. — Ничего? — растерянно повторила Таппинс. — А Томми?